открывает книгу, чтобы приступить к работе. Вначале было слово. С первых строк загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтоб думать, что оно всему основа. Вначале мысль была. Вот перевод, он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразой. Могла ли мысль в создание жизнь вдохнуть? Была вначале сила, вот в чем суть. Но после небольшого колебанья я отклоняю это толкование. Я был опять, как вижу, с толку сбит. Вначале было дело, стих гласит. Если ты хочешь жить со мною, то что без воя? Что за возня? Понял ты, пудель, смотри у меня. Кроме того, не лай, не балуй. Очень ты, брат, беспокойный малый. Одному из нас двоих придется убраться из стен моих. Ну так возьми на себя этот шаг. Нечего делать, вот дверь, всех благ. Ну что я вижу? Вот так гиль. Что это, сказка или быль? Мой пудель напыжился, как пузырь, и все разбухает, ввысь и вширь. Он может до потолка достать. Нет, это не собачья стать. Я нечисть вел себе под свод. Раскрыла пасть, как бегемот. Огнем глазища налиты, тварь из бесовской мелкоты. Совет, как пакость обуздать, ключ Соломону может дать.